Это просто привычка рассказывать тебе все, что происходит, а иначе и писать не о чем было бы. Поцелуй моих красавиц, доченек, передай привет всем остальным. Да хранит вас Бог, Саша. Иркутск, 18 января 1951 года. Дорогая моя Пекочка, ну вот все и кончилось. Улан-Удэ был последним городом Дальнего Востока, и на нем моя турне по Дальнему Востоку заканчивалась. Теперь я уже в Сибири, а это на 10 тысяч километров ближе и теплее, чем я был. Так странно, что морозы только 16 градусов вместо 50 и 60. Можно гулять, можно дышать. Гостиница приличная, мне дали тот же номер, в котором я жил, когда был тут весной. Люди тут приветливее. Из Бодайбо прилетел геологический генерал Гаврилов, мой горячий поклонник. Все рады мне, встречают как родного. Я потихоньку оттаиваю от арктического холода и вечной мерзлоты. Помылся горячей водой, наконец, надел новый костюм, отоспался и готов на новые авантюры и эксперименты над самим собой. О, юность, это ты! Получил в Улан-Удэ твою телеграмму и сразу стало спокойнее. Теперь уже немного осталось, пока у нас заделаны три города: Иркутск, Красноярск, Новосибирск. Увы, только по два концерта каждый. Я уже пел в них. А дальше еще 2-3 города и конец. Плохо еще то, что часть городов нельзя петь. Не заплатили гастрольбюро, задолжали. И им не дают артистов, пока они не рассчитаются. В Свердловск я, кажется, не попаду из-за этого, а жаль. Там можно спеть пяток концертов. Легко. Там меня очень любят. Одно сознание, что я подвигаюсь к Москве, меня уже приводит в хорошее настроение. Таковы дела мои. Как же ты учишься, бедняжечка? Как экзамены? Ты теперь диамат сдаешь? Я боюсь, что ты станешь такой образованный, что я буду себя чувствовать дураком по сравнению с тобой. И часто плакал от испуга, умом царицы ослеплен, великолепный Соломон. Ну, целую тебя, моя героиня учебы, и своих ненаглядных доченек, Саша. Новосибирск, 26 января 1951 года. Моя дорогая Лидочка, вчера ночью приехал сюда, в поезде замучился, номер мне дали прямо неземной. Ванна, уборная, тепло, чисто, я блаженствую после своих горемычных дней. Привел себя в порядок, послал тебе телеграмму. Ответ на твою красноярскую, и сел писать тебе письмо. Да, в этой бочке меду есть и капля дегтя. Утром в ванную, где я мылся, спокойно зашла огромная крыса. Посмотрела на меня удивленно и ушла. А выражение лица у нее было такое, точно она хотела сказать. Ну и гость теперь пошел, голодранцы какие-то. Ни продуктов, ни чего-нибудь съестного. В чемоданах одни папиросы, а в авоське черный перец, который я везу с Сахалина домой. Позвонил Казимиру, у него родился сын. Он, конечно, уже в него влюблен и говорит, что он красавец, мужчина. В прошлом году говорил: «Рожай сына, это даже лучше стихов». Я ему внушил. Он очень смеялся. Через час он придет ко мне. Видел фильм «Далеко от Москвы». Ничего особенного. Павлик играет себя, Кадочникова. А остальные персонажи страшно орут на полном актерском темпераменте, изображая нового советского человека, которого, собственно говоря, еще нет, или вернее, он собирательный тип. Герои не так скоро рождаются, их надо создавать в литературе и в искусстве годами. Так создавались Обломовы, Онегины, Чайльд, Гарольды и прочее, а потом уже человечество начинает им подражать, этим образцам, и герой входит в жизнь. Советский человек, конечно, есть и существует, но он еще не полноценный герой нашего времени, и черты его разбросаны в каждом из наших людей».